время, и мы вкусим плоды, которые теперь еще не созрели. Главное препятствие к искоренению пороков есть ложно понимаемая любовь к Отечеству. Наши современники не любят, чтоб им говорили правду, чтоб указывали на их слабости и предрассудки, но хотят, чтоб их хвалили, превозносили. В этом похожи они на устарелую красавицу, которая, нарумянив и набелив лицо, думает, что никто этого не видит, потому что никто не говорит ей этого в глаза. Но если мы образумимся и нападем общими силами на зло, то оно непременно исчезнет, потому что посеянные семена добра уже взошли и обещают богатую жатву. Не отчаивайтесь, Сергей Сергеевич, придет время, что потомки затмят даже предков. — Дай Бог, чтоб так было, — сказал Сергей Свистушкин. — Но пока это наступит, я не могу признать моими потомками русских, которые говорят между собою не по-русски, предпочитают иностранцев своими соотечественниками и выродились до того, что даже мой потомок похож на обезьяну. А книжник назвал еще его славным человеком за то только, что он пишет сказки о ворах и негодяях. Нет, если нельзя переменить решение суда, то я лучше возвращусь в дом сумасшедших, чем жить с вашими умниками. Прощай. Похождение Митрофанушки в Луне. Бред неспящего человека. Не люба, не слушай, а лгать не мешай. Глава первая. Есть люди грамотные на Святой Руси, которые не только не читали комедии Фонвизина «Недоросль», но даже не видали ее на сцене, потому что чтение русских книг не входит в число их ежедневных занятий. А в театр они не ездят на воскресные русские спектакли. Теперь же «Недоросль» поступил вместе с оперой «Мельником» в число воскресных, то есть народных пьес. Туда же метит и «Горе от ума». Для знаменитых писателей это кажется унижением. А мы почитаем это возвышением и ничего не желаем столько для себя и для наших приятелей, как того, чтоб сочинения наши были известны как «Недоросль», «Мельник» и «Горе от ума». Из гостиных книги выметают как сор, а в домишках, красных не углами, а пирогами, для книг есть уютное местечко. Для знаменитых авторов высокая участь — журнальный Парнас. А для воскресных писателей — смиренная доля, местечко в народной памяти. Итак, большая часть русских грамотных людей знает и помнит, что имение помещика Простакова было взято в опеку, и что при этом случае жена его, урожденная Скотинина, упала в обморок. Чиновник Правдин, исполнив указ, сказал недорослю Митрофанушке: «С тобой, дружок, знаю, что делать. Пошел-ка служить». Митрофан бодро отвечал, махнув рукою: «По мне, куда велят». Когда слух об этом дошел до Петербурга, многочисленная родня Митрофана, особы обоего пола из фамилий Простаковых и Скотининых вознамерились вывести Митрофана в люди. Он был единственный наследник полутора тысячи душ отцовских и материнских и имел в виду наследство в 500 душ, принадлежавших дяде его пожилому холостяку Тарасу.